одного неодобрительного взгляда, и ты там. А, впрочем, вероятно, так и надо, ведь я профан в военном деле». Он вспомнил свое возвращение в Медсанбат. Ему, оказывается, сочувствовали, и появлению его не то что обрадовались, но приняли как справедливое. Большеголовый командир Медсанбата майор Томан пригласил Штукина в свою палатку, угостил собственным чайком, расспросил о работе в полку, а потом предложил партию в шахматы. Штукин удивился, увидев в его руках старенькую, со сбитыми углами доску. Сел играть из приличия, играл он слабо, это сразу и выяснилось. «Да», — похмыкал Томан, — «не сильные вы, не сильные». И тут Штукин, неизвестно почему, поведал ему свою тайну, рассказал о своем враге номер один, проклятом эфире. «Хм-хм», — хмыкал Томан, — «странная аллергия. Сколько вы держите?» «Точно не изучено, но сутки наверняка». «Хорошо, сутки». И во время операции Штукина стали ставить к столу на одни сутки, а затем переводили в перевязочную, где не было наркоза. Конечно, это не всегда выполнялось, но тогда вмешивалась добрая сестричка Сашенька и вытягивала его в тамбур. На улицу он теперь не выходил, ни под каким видом, боялся вновь наскочить на начальство. Но судьба все-таки не позволила ему служить в том медсанбате. Однажды в тылу у них очутились немцы. Или это был десант, или прорыв, или наоборот какая-то фашистская часть выходила из окружения, Штукин не знает точно. Но факт остается фактом. Во время операции вдруг совсем рядом раздались автоматные очереди. Голоса, крики, торопливые команды. Он по обыкновению не обращал ни на что внимания, кроме своей работы, хотя, конечно, слышал стрельбу. И когда он в очередной раз склонился над раненым, что-то царапнуло его в бок, так что он невольно оглянулся. «Александр Афанасьевич, у вас кровь!» — сказала Сашенька, оказавшаяся поблизости. «Это от раненого», — объяснил он, ощущая под правой лопаткой теплоту, которая стала расплываться и стекать вниз по спине. «Кохер, и не отвлекайтесь, раненый на столе». Он довел операцию до конца и лишь после этого позволил перевязать себя. А дальше госпиталь, а затем назначение вот сюда, в медсанбат 0013. А здесь снова враг номер один, проклятый эфир. И тут ему не дают поблажки, не переводят в перевязочную. «Где Штукин?» — послышался голос ведущего хирурга. «Вы оставьте эти штучки-дрючки!» — прикрикнул Малыгин, появляясь в тамбуре. «Все устали!» «Да, да, несомненно!» — пробормотал Штукин и поспешил в операционную. Глава 14. Поступление раненых прекратилось. Прекратилось неожиданно. Внезапно, как артподготовка. Еще раздавались отдельные выстрелы, поступали поодиночке запоздавшие раненые, но поток остановился. «Что случилось?» — удивился Сафронов. «Так и бывает», — сказала Люба, которая после короткого отдыха уже снова вступила в работу. Сафронов не утерпел. Вышел на улицу, чтобы лично убедиться в том, что поток остановился. Все еще накрапывал дождь, только перешел на убаюкивающий шепоток, будто говорил: «Ш-ш-ш, спите, спите». Воздух был густым и свежим. Сафронов с жадностью вдохнул его несколько раз, чувствуя, как кружится голова, или от усталости и бессонницы, или от этого хмельного воздуха. Бормотали спящие, переговаривались санитары, стонали раненые. Но как-то все по-ночному, не вспугивая тишины, не нарушая общего умиротворения природы. И только один звук, как скрип, как нечто постороннее, выбивался из общей картины и резал слух. «Пить, пить, пить!» — доносилось из палатки. Этот стон подхлестнул Сафронова, вывел из минутного оцепенения. Он встряхнулся и направился к операционной.